Глава 32. Аня. В этот раз я не суетилась и ничего не роняла. Выпила пару стаканов воды, потому что со страху у меня внутри все высохло, как в пустыне. Нашла два теста, купленные месяц назад. Взяла запечатанный. Тот, который нужно опускать в стаканчик. В тот раз до него дело не дошло, зато сейчас пришло его время. Уф, все, я начинаю. Странная все-таки процедура. Руки дрожат. Я чуть не промахиваюсь мимо стаканчика. Нервно хихикаю. Достаю тест. Кладу его на край ванны и включаю таймер на телефоне. 3 минуты. Боже, как медленно меняются цифры на экране. Даже те миллисекунды, которые должны бежать со скоростью света. Зато сердце колотится так, что мне кажется, я на грани инфаркта. Гулко, сильно, отдаваясь звоном в ушах и подкатывая к горлу. Ну уж нет, никакого инфаркта, пока я не увижу результаты теста. Я гипнотизирую его взглядом. Время совсем остановилось. Я как будто провалилась в какое-то безвоздушное пространство. Ничего не слышу, не вижу, кроме этой картонной палочки, которая сейчас решает мою судьбу. Первая полоска. Сначала бледненькая, потом ярче, еще ярче. Одна полоска. Все еще одна. Одна. Одна. Одна. Одна. Время идет, а второй все нет и нет. Неужели все? Никакой надежды. Так, а это что? Мне кажется, у меня глюк. Рядом с яркой первой полоской появилось нечто бледненькое и едва различимое. Это полоска или что? Ее едва видно. Может, ее вообще нет. Просто я так хочу ее увидеть, что мне мерещится. Кажется, она стала чуть ярче. «Давай, родная, давай, проявляйся, покажись мне. Я в тебя верю, ты можешь». Я слышу свой голос. Оказывается, я повторяю это вслух. Да, я разговариваю с полоской. Со второй полоской, заметьте, с самой лучшей полосочкой на свете. Да, это она, это точно полоска, а не галлюцинация. Розовенькая, миленькая, просто прелесть. С этой секунды розовый цвет мой самый любимый. Никогда не видела такой красивой полоски. Ты лучшая, я тебя обожаю. Целовать так и быть не буду, но все-таки прижму к сердцу. Я беременна, сказала я вслух. У меня будет ребенок. И не поверила сама себе. Я застыла с тестом в руках, оглушенная свалившейся на меня новостью, ошеломленная невероятным счастьем, о котором я уже перестала мечтать. Но потом плотину прорвала. Сидя на краю ванной, я одновременно рыдала, смеялась, бормотала что-то радостное. Вскочила, выбежала, вихрем понеслась по квартире, станцевала дикий безумный танец, размахивая тестом. Подбежала к окну, распахнула его и крикнула всему городу: «Я беременна!» А потом упала на диван, закинула ноги на спинку и, положив руки на живот, прошептала: «Я тебя люблю!» «Люблю, люблю, люблю! Я буду самой лучшей мамой, обещаю!» Из глаз снова хлынули слезы. Ручьем, даже рекой. Я плакала и никак не могла остановиться. Ревела и при этом улыбалась. Это точно была истерика. «А что вы хотели? У меня гормоны скачут. Я беременна. Эх, жаль, я не купила кокосы. И ни одного батончика Баунти у меня не осталось». Порывшись в сумке, я обнаружила лишь обертку. Понюхала ее и чуть не захлебнулась слюной. Видимо, придется снова идти в магазин. Вот бы кого-нибудь отправить. Только в этот момент в моей голове появилась мысль о Демиде. Я вспомнила о том, что он имеет отношение к моей беременности. Нет, не имеет. Это мой ребенок. Никакие самовлюбленные павлины мне не нужны. Он никогда не узнает, что стал для меня быком-осеменителем. Да он вообще во Владивостоке, и ему на это плевать. А мне плевать на него. Скажу всем, что забеременела от анонимного донора. Взяла материал в банке спермы. Я буду одинокой мамочкой. Это мой сознательный выбор. У меня с самого начала был такой план. Правда, потом что-то пошло не так. У меня появились глупые надежды. Но теперь я снова вернулась к тому, что было задумано. Демид облегчил мне задачу. Он уехал. И не будет путаться под ногами, высчитывать даты и приставать ко мне с подозрениями. Даже если вообразить гипотетическую ситуацию, он узнает, что я от него беременна. Как он себя поведет? Предложит денег на аборт, скорее всего. Чего еще можно ожидать от этого козлины, который думает исключительно членом? Так, я беременна. 2 недели и 2 дня. Итого 16 дней. В последний раз Демид пренебрег презервативами. Я была уверена, что овуляция уже закончилась. Но, оказывается, нет. Все сработало, все получилось. В тот момент, когда я этого не планировала, когда я об этом совсем не думала. 16 дней. Моя крошка сейчас действительно крошка. Очень-очень маленькая, размером с маковое зернышко. Но уже просто прелесть. И я ее так люблю. Или его, неважно. Я очень-очень люблю своего будущего ребенка. При таком сроке на УЗИ идти рано. Кому-то говорить тем более. Разве что Аленке. Но в сложившихся обстоятельствах с этим лучше не торопиться. Эх, ну почему моя подруга стала родственницей этого отмороженного Демида? Он не только душу из меня вынул, но и лишил нормального общения с самым близким человеком. Но сейчас я на него совсем не злюсь, ведь благодаря ему я скоро стану мамой. Я начала одеваться. Натянула одну штанину джинсов, села на диван и... снова разревелась. Это просто счастье из меня вытекает, и его во мне так много, что организм через слезы избавляется от излишков. Или просто гормоны шалят. Надо быть готовой к перепадам настроения и всяческим заскокам. Аленка вон мел ела. А как ее полоскала в первые 2 месяца? Бедняжка. Надеюсь, у меня не будет токсикоза. А если будет? Да я буду ему даже рада. Я буду рада всему, связанному с беременностью. Пока что это будет моей маленькой тайной. Самой прекрасной из всех возможных тайн. Демид. Дела, требующие моего присутствия, решились довольно быстро. Во всяком случае, на сегодня. Можно ехать домой. Я поехал. Но, кажется, что-то случилось с топографией в этом городе. По какой дороге не поедешь, все равно окажешься в том районе, где живет Снежная Королева. Я и так пробовал, и сяк. Все равно приезжаю к ее дому, как заколдованный. Устав бороться с собой и со своим взбесившимся автомобилем, я просто сидел на стоянке, смотрел в ее окна. Видел, как одно окно распахнулось, и в нем появился до боли знакомый силуэт. Отпечатался на фоне желтого прямоугольника и на моем сердце. Я был далеко, лица видеть не мог, но мне почему-то казалось, что Снежная Королева улыбается, может, даже смеется. Было в ее позе что-то радостное, легкое, беззаботное. Я не собираюсь подниматься к ней. Я и так достаточно потрепал ей нервы. Просто посижу здесь, пока топографические чары не разрушатся. Пока мой взбесившийся автомобиль не решит, что мне уже можно ехать домой.